это, ну, это охранник туристического агента. Они забежали, ранили водителя, потом у тебя оказали сопротивление, второй охранник, потому что кого-то ранили. Вот раненые начинают съебываться, они догнали, короче, блядь, ну, догнали этих чуваков, раненые, так, там было две машины. Один человек на дома там съебался. Ну это скрытая съемка, что там к чему не знаю, короче, одного Рафика застрелили, блядь, второго Рафика, блядь, этот монтировка погибанул, блядь, живой, а третий Рафик один, блядь, съебался нахуй на машине, так его до сих пор не нашли. Втроем на двух машинах? Втроем на двух машинах. Рафик, да. А что, вот это нельзя вывозить? Ну не знаю, там же показывают вот так вот, двое сидят в машине, а один, машина его стоит, и он вот в середине доходит, ну типа такой, проходит по телефону. Ну, может, я что-то немножко эксковерка, но как бы суть такая смешная. Там какой-то из них в аварии стоит. Он разозлился, что они не взяли его перед тем, как он сел в машину, и они начали наши за машину. Машина заезжает на свою территорию, падает шлагбаум, и он дает указания, где они, не знаю, они побежали. Но он не сделали. Я не знаю, ну, я так смотрю, я уже так собирал, уже потихоньку, классы, смотрю, как оперативно мне уходит. Я не хуй одного Рафика уходит. Это же у нас. Одного убили, а второго на монтировку его ебанул. Да. Не застой.